Глава 9. Рассказанная Ахиллом. Я был совсем близко. Так близко, что мог чувствовать запах его огромной туши и его ярость. Твердо держа в руке копье, я пополз в его направлении, по-прежнему прячась в зарослях. Вот он фыркает, вот шумом роет копытом землю. И тут я его увидел. Размером с небольшого быка, туловище посажено на короткие, сильные ноги, черная шерсть дыбом, длинные губы растянуты в свирепом оскале кривых, пожелтевших клыков. Глаза его принадлежали тому, кому был предназначен Тартар. Он уже видел перед собой призраки фурии, и его переполняла слепая ярость животного, обделенного разумом. Матерого человека-убийцы. Я громко вскрикнул, чтобы заявить ему о своем присутствии. Сначала он не двинулся с места. Потом медленно повернул свою массивную голову, чтобы посмотреть на меня. Поднимая копытом пыль, он нагнул рыло и поднял клыками ком земли, собираясь силой для нападения. Я вышел на прогалину и ждал со старым пелеоном в правой руке и другим копьем в левой, бросая ему вызов. Ведь человека, открыто бросающего ему вызов, был для него в новинку, и какое-то мгновение он словно размышлял, а потом бросился в мою сторону неуклюжей гулкой рысью, которая тут же перешла в стремительный галоп. Удивительно, что такая огромная тварь могла так быстро бегать. Я прикинул, на каком уровне он ударит, и не двинулся с места, схватив старый пелеон обеими руками, острием слегка вверх. Уже близко. Благодаря весу мышц, наросших на его костях, он мог с легкостью протаранить дерево. Увидев красные вспышки в его глазах, я пригнулся, потом шагнул вперед и погрузил старый пелеон ему в грудь. Он навалился на меня, и я наклонился к земле. Меня захлестнул дымящийся поток его вытекающей жизни. Но на ногах устоял и изо всех сил уперся ему в голову, отражая натиск. Руки обхватили древко копья, ноги скользили в крови. Так он и сдох, изумленный, что повстречал более могучего противника. Я вытащил старый пелеон из его груди, отрубил клыки, это был редкий трофей, который украсит любой боевой шлем, и оставил тушу гнить. Неподалеку я отыскал укромную бухточку и спустился по вьющейся змейкой тропинке к ее дальнему краю, где изгибался бежавший навстречу морю ручей. Не обращая внимания на призывно сверкающие струи, я побрел по песку кромки набегавших волн и, лениво поплавав, улегся на солнце рядом со своими пожитками. Возможно, я ненадолго уснул. Или, может, меня уже тогда поразил морок. Помню только, что у меня помутилось в голове. Когда сознание вернулось, солнце уже скользило к верхушкам деревьев, и в воздухе стояла легкая прохлада. Пора идти, Патрокл будет волноваться. Я встал, чтобы собрать свои вещи, и это действие было последним, которое я совершил в здравом рассудке. Как объяснить необъяснимое? С тех пор для меня это стало морком, промежутком времени, когда я был отрезан от всего сущего, сохраняя при этом связь с каким-то отдельным его воплощением. Мне в ноздри ударило зловоние, бывшее для меня признаком смерти. Пляж сжался до ничтожно малых размеров, а храм, который притулился наверху у края облаков, вырос настолько, что мне показалось, будто он вот-вот опрокинется и рухнет мне на голову. Все, что я видел вокруг себя, было основано на противоречиях. Маленькое выросло, а большое уменьшилось. Со струйками соленой слюны, вытекающими из уголков рта, я упал на колени, сломленный страхом, одинокий, в слезах, полный чувства утраты. Вся моя молодость и сила были бессильны помочь мне изгнать охвативший меня смертельный ужас. Моя левая рука задрожала, левая половина лица искривилась, спина напряглась и выгнулась дугой. И все же я цеплялся за край сознания, твердо намереваясь не позволить этим ужасным конвульсиям захватить меня еще больше. Солнце уже село, окрасив небосвод в розовый цвет. Неподвижный воздух наполнился птичьим пением. Дрожа, как в лихорадке, я поднялся на ноги. Во рту стоял привкус гнили. Мне даже не пришло в голову поднять вещи или вспомнить про старый пелеон. Все, чего я хотел, — это вернуться к нашему биваку и умереть на руках у Патрокла. Он был на месте. Услышав мои шаги, подбежал и, потрясенный моим видом, уложил меня у костра на ложе из теплых шкур. Стоило мне глотнуть вина, я почувствовал, как привычное ощущение жизни возвращается в мое тело. Я стряхнул остатки бессознательной паники и сел, с безграничной благодарностью прислушиваясь к глухому стуку собственного сердца. «Что случилось?» — спросил Патрокл. «Проклятие!» — ответил я охрипшим голосом. «Морок!» «Вепрь тебя ранил? Ты упал?» «Нет, с вепрем я легко справился. Потом спустился к морю, чтобы смыть его кровь, и там меня ждал морок». С глазами, расширенными от удивления, он присел на корточки. «Что за морок, Ахилл?» «Словно ко мне пришла смерть. Я чувствовал ее запах и вкус. Бухта сжалась, храм вырос до гигантских размеров. Ойкумена искривилась, сменив облик, подобно Протею. Патрокл, мне казалось, я умираю. Я никогда не чувствовал себя так одиноко. И я был беспомощен, как старик. Меня охватил малодушный страх. Так что же со мной случилось? Прогневал ли я кого-нибудь из богов? Может, я оскорбил чем-нибудь владыку небес и владыку морей?» На его лицо легла тень озабоченности и сочувствия. Потом он сказал мне, что я выглядел так, словно и правда получил поцелуй смерти, ибо в лице у меня не было ни кровинки. Я дрожал, как осина на ветру, и нагота моя была прикрыта лишь порезами и царапинами. «Приляг, Ахилл, дай я накрою тебя от холода. Это мог быть и не морок, а просто сон. Скорее уж, ночной кошмар. Поешь немного и выпей еще вина. За убийство вепря крестьяне принесли нам 4 шкуры самой лучшей выделки». Я прикоснулся к его руке. «Если бы я не нашел тебя, Патрокл, то сошел бы с ума. Мне невыносима сама мысль, что я умру в одиночестве». Он взял мои руки в ладони и поцеловал. «Я намного больше, чем просто твой двоюродный брат. Я твой друг. Я всегда буду с тобой». Мягко и совсем не страшно навалилась дремота. Патрокл проснулся раньше меня. Потрескивал костер, над языками пламени на вертеле крутился кролик, которому суждено было стать нашим завтраком. Хлеб тоже был принесен женщинами из деревни в благодарность за убийство вепря. «Выглядишь как обычно», — широко улыбнулся Патрокл, протягивая мне жареного кролика на хлебной лепешке. «Да», — сказал я, принимая еду. «Ты помнишь все так же ясно, как и вчера вечером?» Меня бросило в дрожь, но хлеб с кроликом отогнал страшные воспоминания. «И да, и нет. Морок, Патрокл. Кто-то из богов говорил со мной, а я не понял, что он хотел мне сказать. Время все прояснит». Патрокл суетился, занимаясь мелкими делами, которые взял на себя, чтобы я всегда был устроен как можно удобнее. Как я ни старался, мне не удалось отучить его от привычки прислуживать. Он был на 5 лет старше меня. Когда отец Патрокла, Минетий, умер от болезни на Скиросе, царь Скироса, Ликомет, усыновил его и сделал своим наследником. Как давно это было! Нас соединяло родство. Минетий был незаконнорожденным сыном моего деда Эака. Оба остро чувствовали нашу кровную связь еще и потому, что были единственными сыновьями и ни у одного из нас не было сестер. Ликомед был о нем очень высокого мнения, что вовсе не удивительно. Патрокл относился к редкому типу истинно достойных мужей. Завтрак был съеден, бивак свернут, я надел набедренную повязку и сандалии, заткнул за пояс бронзовый кинжал и взял другое копье. «Жди меня здесь, я скоро вернусь. Моя одежда и трофеи все еще на берегу, и старый пелен тоже». «Можно пойти с тобой?» — быстро спросил Патрокл с испуганным видом. «Нет, это дело между Богом и мной». Его глаза опустились. «Как скажешь», — кивнул он. В этот раз найти путь было легче, и я шел по нему так быстро, как мог бы идти лев. Когда я спустился к морю собрать одежду, взять клыки и старый пелен, бухта выглядела вполне невинно. Нет, источник морока был в другом месте. И в этот момент мой взгляд, странствуя по вершине утеса, упал на святилище. Мое сердце гулко забилось. Где-то на этой стороне острова добровольно служила Нерею моя мать. Так это ее владение? Я забрел по ошибке в ее святилище, оскорбил ненароком кого-то из старых богов и был за это повержен. Я медленно вскарабкался на вершину и подошел к храму, вспомнив, до каких огромных размеров он вырос, когда мной овладел морок. О, да, это были владения моей матери. Разве не предупреждал меня царь Ликомед, чтобы я никогда не бродил здесь, в местах, где моя мать, вопреки его воле, устроила себе жилище? Она ждала меня в тени у алтаря. Внезапно мне пришлось опереться на старый пелен, словно на посох. Ноги мои так ослабели, что я едва мог стоять. Мать! Моя мать, которую я никогда не видел. Такая крошечная. Она была мне чуть ли не по пояс. У нее были бело-голубые волосы, темно-серые глаза и такая прозрачная кожа, что под ней просвечивали вены. «Ты мой сын, тот, у кого Пелей отобрал бессмертие». «Да, это я». «Это он послал тебя ко мне?» «Нет, я оказался здесь по воле случая». Я дрожащей рукой опирался на старый пелен. Что должен чувствовать мужчина, когда видит свою мать впервые в жизни? Эдип ощутил вожделение, взял ее себе в жены и сделал царицей, несмотря на то, что она вскормила его своей грудью. Но, похоже, во мне не было эдиповой страсти, ибо я не ощущал ни намека на вожделение или восхищение ее красотой и кажущейся молодостью. Наверное, мои чувства можно было описать как удивление, неловкость, как, да, отторжение. Эта странная маленькая женщина убила шестерых моих братьев и предала моего любимого отца. «Ты ненавидишь меня!» В ее голосе звучало возмущение. «Это не ненависть, не приязнь». «Как Пелей назвал тебя?» «Ахилл». Она поглядела на мой рот и презрительно кивнула. «Очень удачно. Даже у рыб есть губы, а у тебя нет. Отсутствие губ превращает твое лицо из образчика красоты в незаконченную маску. В мешок с прорезью». Она была права. Я ее ненавидел. «Что ты делаешь на Скиросе? Пелей с тобой?» «Нет, я один приезжаю сюда каждый год на 6 лун. Я зять царя Ликомеда». «Уже женат?» — едко поинтересовалась она. «Я женат с 13 лет, а мне уже почти 20. Моему сыну 6». «Какая досада! А твоя жена, она тоже дитя?» «Ее зовут Деидамия, и она старше меня». «Что ж, Все это очень удобно для Ликомеда и для Пелея. Они тебя стреножили и вполне безболезненно. Не найдя, что ответить, я промолчал. Она тоже. Молчание растянулось до бесконечности. Я, наученный Хероном и отцом всегда уступать старшим, не смел прервать его, ибо не мог прервать его вежливо. Может быть, она и в самом деле богиня, хотя мой отец отрицал это всякий раз, когда вино брало над ним верх. «Ты должен был стать бессмертным», — наконец сказала она. Я рассмеялся. «Мне не нужно бессмертие. Я воин, мне нравится удел мужа. Я чту богов, но никогда не мечтал быть одним из них». «Ты никогда не думал о том, что значит быть смертным?» «Это значит только то, что мне предстоит умереть». «Именно», — мягко согласилась она. «Ты должен умереть, Ахилл. Но разве мысль о смерти тебя не пугает? Ты называешь себя мужем, воином, но воины умирают раньше других мужчин». Я пожал плечами. «Как бы то ни было, меня ждет смерть. Я скорее предпочту умереть в молодости и славе, чем в старости и забвении». На мгновение ее глаза затуманились голубизной, а лицо омрачилось печалью. Я не думал, что она способна чувствовать нечто подобное. По прозрачной коже щеки побежала слеза. Но она нетерпеливо смахнула ее и снова обратилась в существо, которому чужда жалость. «Слишком поздно говорить об этом, мой сын. Ты должен умереть, но я могу предложить тебе выбор, ибо вижу твое будущее. Мне известна твоя судьба. Скоро за тобой придут, чтобы позвать на великую войну. Но если ты пойдешь, то погибнешь. Если же нет, проживешь до глубокой старости и будешь очень счастлив. В молодости и славе или в старости и забвении решать тебе». Я усмехнулся. «Что тут решать? Я выбираю смерть в молодости и славе. «Почему бы сначала не подумать немного о смерти?» — спросила она. Ее слова вошли в меня, как отравленная стрела. Я не мог отвести взгляда от ее глаз, которые вдруг поплыли и растворились, лицо потеряло форму, небо у нее над головой расплавилось и потекло ей под ноги. Когда она выросла настолько, что коснулась головой облаков, я понял, что мной снова овладел морок, и понял, кто наслал его на меня. Из уголков моего рта сочилась слюна. Мне в ноздри ударил гнилой смрад. Ужас и одиночество заставили меня упасть перед ней на колени. Моя левая рука задергалась, левая сторона лица исказилась. Но на этот раз она сделала морок еще сильнее. Я потерял сознание. Когда я очнулся, она сидела рядом со мной на земле, растирая в ладонях сладко пахнущие травы. «Встань!» — приказала она. Не в силах сосредоточиться, ослабевший как телом, так и разумом, я медленно встал. «Слушай меня, Ахилл!» — резко сказала она. «Слушай меня! Ты принесешь клятву старым богам! И эта клятва будет страшнее любой из тех, которые дают новым. Нерею, моему отцу, морскому старцу, великой матери, которая носит нас всех, Коре, богине ужаса, повелителем Тартара, бездны страданий и мне в моей божественной сущности. Ты принесешь ее прямо сейчас, понимая, что нарушить ее нельзя. Если же нарушишь, то навеки потеряешь рассудок, и Скирос потонет в пучине, так же, как потонула Тера, повинная в святотатстве». Она крепко схватила меня за плечо и тряхнула. «Ахилл, ты слышишь меня? Слышишь?» «Да», — промямлил я. «Я должна спасти тебя от тебя самого», — сказала она, разбивая старое яйцо чашу с маслянистой кровью и выплескивая кровь на алтарь. Потом она взяла мою правую руку и крепко вжала ладонью в скользкое месиво. «Теперь клянись!» Я повторил за ней слово в слово. «Я, Ахилл, сын Пелея, внук Эака и правнук Зевса, клянусь, что вернусь во дворец царя Ликомеда и оденусь в женское платье. Я останусь в дворце сроком на 1 год, всегда одетый в женское платье. Если придет кто-то, спрашивая Ахилла, я спрячусь в гареме и буду избегать общения с ним даже через посредников. Я разрешу царю Ликомеду говорить от моего имени и буду повиноваться ему непрекословие. Во всем этом я клянусь Нереем, Великой Матерью, Корой, Повелителями Тартара и богиней Фетидой». Как только я произнес эти ужасные слова, мое замешательство исчезло. Все вокруг обрело свои истинные краски и очертания, и ко мне вернулась ясность мысли. Но было уже слишком поздно. Ни один мужчина не мог принести такую страшную клятву и нарушить ее. Моя мать связала меня по рукам и ногам, я не мог противиться ее воле. «Будь ты проклята!» — воскликнул я, сдерживая рыдание. «Будь ты проклята! Ты сделала меня женщиной!» «Во всех мужах есть женщина!» — ухмыльнулась она. «Ты меня обесчестила!» «Я помешала тебе отправиться на раннюю смерть!» — ответила она, толкнув меня к тропинке. «Теперь возвращайся к Ликомеду. Тебе не придется ничего ему объяснять. Когда ты доберешься до дворца, он уже все узнает». Ее глаза снова подернулись голубизной. «Я делаю это из любви к тебе, мой бедный безгубый сын. Я твоя мать». Я ни слова не сказал Патроклу, когда вернулся к нему. Просто взвалил на плечи свою часть поклажи и зашагал во дворец. Он же, как всегда, подстраиваясь под мое настроение, не стал задавать вопросов. Или, может быть, он уже знал то, что наверняка знал Ликомед, когда мы прошли через дворец во внутренний двор. Он ждал нас там, сжавшийся, побежденный. Я получил послание от Фетиды. «Тогда ты знаешь, что мы должны сделать». «Да». Моя жена сидела у окна, когда я вошел в ее комнату. Она повернула голову на звук открывшейся двери и распахнула мне объятия, сладко улыбаясь. Я поцеловал ее в щеку и устремил взгляд в окно, на гавань и городок внизу. «И это все, что ты припас для меня?» — спросила она, но без возмущения. Деидамия никогда не выходила из себя. «Тебе ведь известно, что известно всем», — вздохнул я. «Ты должен надеть женское платье и спрятаться в отцовском гареме», — кивнула она. «Но только когда у нас гости, а это будет нечасто». Ставень под моей рукой раскололся в щепки, настолько велика была моя мука. «Как я могу это сделать, Деидамия? Какое унижение, какая ужасная месть! Эта дрянь насмехается над моим мужским естеством!» Моя жена вздрогнула и сделала правой рукой знак, отгоняющий дурной глаз. «Ахилл, не гневи ее больше, она богиня, говори о ней с уважением». «Никогда», — процедил я сквозь зубы, — «она не уважает во мне мужчину, меня поднимут на смех». На этот раз она пожала плечами. «В этом нет ничего смешного».